Глава 18. У ворот подвала прохаживались двое, оба в кожаных доспехах, на головах железные шапки, в руках каплевидные щиты. Короткие мечи на поясах, но каждый держит в руке копье. Не чудовищное длинное, рыцарское, годное только для таранного конного удара, а обычное, которым так удобно держать противника на расстоянии. Бить им легко и быстро, а при нужде и метнуть, как дротик. Олег бесшумно вытащил ножи, подкрался ближе. Темнота обрывается у его ног. Яркий свет от костра высвечивает даже пробежавшую по земле жужелицу. Стражи медленно вышагивают рядышком. Так удобнее чесать языки. Хотя вообще-то должны ходить взад-вперед, один другому навстречу. Они повернулись и пошли оба в обратную сторону. Олег поднялся и, догнав на цыпочках, быстро и умело вонзил ножи, как режут скот, чтобы даже не замычал. Падающие тела подхватил и опустил осторожно, чтобы не звякнули железом. Ножи торопливо вытер об их одежду и снова сунул в ножны на поясе. В самом подвале расположилось около десятка вооруженных людей. Томас висит на стене, подвешенный за руки. Обнаженное тело в кровавых полосах от плетей, огромных кровоподтеках, а в воздухе сладковато-приторный запах горелой плоти. Присмотревшись, Олег различил среди кровоподтеков сожженные места, куда прикладывали раскаленное железо. Двое самых дюжих, отложив оружие, медленно начали снимать потерявшего сознание крестоносца. Олег наблюдал, как его вытащили на середину и взгромоздили на плоский камень. Ноги не поместились, свесились на землю. Но головой и спиной рыцарь на камне. Из темного угла вышел человек в темной одежде. Олег не сразу узнал герцога. «Что ж», — сказал он с холодным разочарованием, — «дураки обычно держатся дольше. Все потому, что тупые, как скот. Но и скот хорош на жертвенном камне». Томас что-то прохрипел. Герцог сказал громче. «Сейчас твое сердце вырвут во имя милости Люцифера, сына Божьего, ставшего нашим богом на земле. Если хочешь что-то сказать...» Олег вышел из тени. Первым ощутил его приближение герцог, обернулся, ахнул. «Снова ты?» «Снова я», — подтвердил Олег. «Ты можешь освободить этого человека, после чего я позволю тебе остаться в живых». Герцог схватился за меч, лицо побагровело. «Ах, позволишь?» «Да», — ответил Олег кротко. «Ты всего лишь делаешь то, что велел тебе некто намного более могущественный». «Ах ты дрянь!» — прохрипел герцог. «Ты назвал меня слугой? Убейте его!» Он сам бросился с обнаженным мечом. Два ножа вылетели из рук этого странного человека, который так и остался для обитателей замка загадкой. Герцог опустился на колени, пытаясь выдернуть нож из горла. Олег бросился вперед. Мечи в обеих руках даже Томасу показались широкими веерами. Люди герцога малость опешили, а Олег рубил и рубил, двигаясь с немыслимой скоростью. Каждый взмах рассекал голову, грудь или перерубывал руку с оружием. «Убейте же!» прокричал кто-то уже с паникой в голосе. Олег быстро двигался вправо, влево, вперед, отступал, не давая приноровиться. Сам он выглядел чудовищем с 12 руками. И в каждой руке разящий меч. Их осталось трое, они начали отступать. Олег сделал быстрый шаг вперед, и острое лезвие разрубило голову вместе с железной шапкой до нижней челюсти. Двое бросились бежать, но успели достичь лишь двери. Олег, не сходя с места, швырнул им вслед ненужные уже мечи, и оба бегущих успели только вскрикнуть, когда острые клинки с силой погрузились им в спины, достав сердца. Томас смотрел затуманенным взором. Олег выдернул нож из горла герцога. Томас пробовал пошевелить разбитыми в кровь губами. Олег сказал успокаивающе. «Молчи, молчи. Я все знаю, что скажешь». «Все», — прошептал Томас. «Наперед знает только Господь». «Вряд ли», — возразил Олег. «Ему самому было бы неинтересно». Он подхватил грузное тело на плечо. Томас бессильно повис на волхве. Олег бегом понесся прочь из подвала. Холодный ночной воздух чуть охладил раскаленное тело. Под ногами не хрустнуло, пока Олег бежал в темноте. Томас успел смутно подивиться, как он видит, если и луна за тучами, и звезды попрятались. Затем в голове помутилось, все поплыло. Тьма нахлынула и поглотила его с головой. Очнулся он, как сам понял, не скоро, уже на коне. Ноги привязаны ремнем, пропущенным под конским брюхом. Ночь закончилась, из-за горизонта встает радостная алая заря. Олег едет рядом, время от времени заботливо придерживая его в седле. Томас застонал, с трудом разлепил спекшиеся от жара губы. «Я же говорил...» «Что?» — спросил Олег. «Не тебе, герцогу, что Господь меня не оставит». «Но?» «Вот он и не оставил». Олег долго ехал молча, наконец спросил с недоверием. «А что, он в самом деле на меня похож?» Томас прошептал с отвращением. «Дурак! Он не оставил меня, прислав тебя!» «Вот сейчас спихнусь с седла!» — пригрозил Олег. Он уже не вертел головой, взгляд устремлен вперед, алая заря разгорается быстро, вот-вот выглянет оранжевый край солнца, и разом проснутся под его лучами шмели, пчелы, жуки и бабочки. «Ишь, ценность!» Томас еще дважды впадал в забытье. Очнулся уже на земле, в яме костер. От крупных углей веет хорошим теплом. Суставы болезненно ноют. Он подвигал руками. Боль стала еще острее. Однако руки и ноги слушаются. Пока был в беспамятстве, Калико успел вправить суставы. Голова налита расплавленным свинцом. Все тело стонет, плачет, требует покоя. За кустами донесся успокаивающий храп и хруст, с которым кони пожирают молодые веточки. «А как ты коней ухитрился?» — спросил Томас. «Это было непросто», — признался Олег. «К счастью, не все разделяли увлечение герцога сатанизмом. Ты есть уже можешь?» «Попить разве что», — ответил Томас. «Вина». «А какого?» — осведомился Олег. «Полернского или тосканского?» Томас отмахнулся, поморщился от резкой боли в суставах. «Любого». «Вода в ручье», — ответил Олег безжалостно. «Но раз уж ты слаб, могу и принести». «Не стоит». Что-то в голосе Олега насторожило Томаса. Он поднял голову. Олег, суровый и напряженный, всматривался в чащу леса, поглядывал и на совсем уже светлое небо. «Все-таки выслали погоню», — сказал он раздраженно. «Что за дурь?» «Да, это редкостная дурь, могли бы урок усвоить получше». «Ладно, жди меня здесь». «А ты?» «Нужно вернуться», — ответил Олег сумрачно. «Оба кузена герцога пустились по нашим следам. Это нехорошо. Кроме того, мне кое-что надо узнать». Томас прохрипел. «Ты с ума сошел?» «Уже давно», — подтвердил Олег. «Иначе чего бы с тобой связался?» Он отступил за кусты и растворился так бесшумно, словно сам превратился в призрак. Томас прислушивался, но нигде не треснул сучок, не шелестнула ветка. «Лорд Терсигаль!» Кузен герцога Герре, родственник короля и теперь после гибели Рихарда полновластный хозяин земель вплоть до Большой реки, а при выполнении ряда условий договора с хозяином, хозяин всего королевства, а то и всей Британии, бежал через лес, как последний нищий, удирающий от спущенных на него собак, лишившись меча, шлема и даже коня. Всего час назад погоня, казалось, близилась к завершению. Следы проклятого язычника становились все отчетливее и свежее, как вдруг неведомая сила начала вырывать из отряда одного человека за другим. Его закаленные люди быстро впали в панику, и напрасно Терсигаль доказывал, что волшебством и не пахнет. У каждого погибшего либо торчит из шеи или спины стрела, либо распростерт с разможженной камнем головой, а испачканный кровью камень находится рядом, либо по неведомой дуре люди напарывались на острые колья. Хотя Терсигаль догадывался, что несчастные не сами накалывались. Пару раз даже видели смутное движение за кустами, а один раз скорченную лохматую фигуру. Но все это подходило и под описание наружности лесного народа, неуловимого и злобного, так что редеющий отряд волновался все сильнее. Наконец Окнер, его брат и первый помощник во всех делах, сказал прямо: «Против нас весь лес, надо возвращаться». «Мы догоним эту сволочь!» За спиной Окнера виднелись хмурые озлобленные лица. Его явно поддерживает весь отряд. Только Джон и Морган, старые верные соратники, хранят молчание. Эти пойдут за ним, Терсигалем, в огонь и воду. «Нас уничтожат всех», — возразил Окнер. «И все равно ничего не добьемся. Нужно вернуться, а там взять больше людей, а еще лучше сильного колдуна, который оградит нас». Он вздрогнул, глаза расширились, а из груди, прорвав кожаный панцирь, высунулся треугольный, красный от крови, наконечник стрелы. Терсигаль пригнулся и, укрывшись щитом, прокричал: «Джон с пятеркой туда! Морган, обойди слева!» Сам он присел за огромной корягой, прислушивался к крикам и топоту. С ним осталось 10 человек, Все прятались за щитами и вслушивались в отдаляющиеся крики. Тело Окнера лежало посреди поляны. Под ним растеклась огромная лужа крови. Между лопаток торчит расщепленный кончик стрелы. Судя по тому, что без оперения стреляли из ближайших кустов. Когда топот и треск кустов затихли, Терсигаль прорычал гневно. «Поняли этот знак богов? Он хотел вернуться. И вот он убит за такой призыв. Так что мы найдем». Так просидели долго. Очень долго. И хотя судьба погони стала ясна даже ему, он все еще отказывался верить, что 8 человек, бросившиеся в погоню за одним человеком, пали от его руки. Люди начали посматривать на него выжидающе. Он еще раз пересчитал всех. Да, всего лишь 10, а он 11. Если проклятый язычник сумеет проредить ряды еще на 2-3, то здесь останется столько, сколько он уничтожил только что. «С другой стороны», — произнес он, «хотя мы не боимся погибнуть, но цель наша — захватить язычника. А этого не сделаем, если погибнем. Потому вернемся в храм. Пусть с нами отправится темный глаз или ночные крылья. А еще лучше оба. Они видят даже червей на длину копья под землей. От их взора не укроется жук на дереве на милю. Они издали почуют и увидят этого неуловимого мерзавца. Варгель, ты идешь впереди, а ты, Йонсен, замыкаешь. Тронулись!» И вот сейчас даже они все остались в лесу, убитые умело и безжалостно. Он один сумел выбежать из леса, но там, где оставили коней, обнаружил только привязанного к дереву оруженосца. Лицо парня было в крови, он простонал, завидев герцога. «Он был здесь, всех коней увел!» Терсигаль быстро оглядел землю. «Если коней увел, то явно не в лес, иначе придется предположить, что его отряд истребил не он, а в самом деле лесной народ, который на самом деле на их стороне». Первым мстительным желанием было убить дурака, отдавшего коней и сохранившего жизнь. Но рассудок военачальника взял верх. Терсигаль лишь приказал сухо: «Следуй за мной». Его нож быстро взрезал веревки. Оруженосец всхлипывал и благодарил. Терсигаль повернулся и побежал легким экономным шагом, рассчитанным на долгое преодоление дороги. Оруженосец бежал следом, запыхавшись и что-то выкрикивая. На этот раз дорога шла по ровной степи. Терсигаль избегал даже зарослей высокой травы и благоразумно делал крюк. Оруженосец бежал прямо, всякий раз прямо, но с ним ничего не случилось. Наконец показалась старая часовня, недавно переделанная колдуном Лилиенталем в храм сатаны. Терсигалю вдруг почудилось, что за ним кто-то гонится. Страх и отчаяние придали сил. Он вбежал в дверной проем, будто его кололи в спину. С трудом остановился в середине защитной пентаграммы. Сердце едва не выскакивало из груди. Дыхание вырывалось со всхлипами. За спиной послышался топот. Он торопливо развернулся, сжимая в кулаке нож. Но это появился оруженосец. Он в изнеможении привалился к косяку, не в силах сделать больше ни шагу. «А где?» – прошептал он. «Все остальные?» Свистнула стрела. Он захрипел с пробитым горлом. Олег вышел из темной ниши. «Там, куда уйдет и твой господин». Терсигаль смотрел на него вытаращенными глазами. Только сейчас он сообразил, что в часовне он оставлял не меньше 10 воинов. «Ты?» – прошептал он в смертном страхе. «Как ты оказался здесь?» «Нужно знать короткие тропы», – ответил Олег. Он подошел ближе, глядя на него неотрывно и прицельно. «Так что ты говорил насчет тех хозяев, которые отправили тебя и остальных на охоту за нами?» Терсигаль сказал, дрожа: «Я тебе ничего не скажу». Олег холодно усмехнулся. «Твой высокородный брат напрасно распинался про пытки, которые могут придумать только люди. Хотя он, конечно, прав. Ни гномы, ни эльфы, ни демоны не в состоянии измыслить все, что придумали люди. Но на твою беду я все это знаю. И ты сейчас эту сторону людского умения ощутишь на себе». Терсигаль прохрипел в ужасе. «Ты посмеешь пытать меня? Терсигаля, брата короля?» «Все», — ответил Олег равнодушно, — «что было обещано тому рыцарю. И намного больше». «Намного!»